Часть пятая. Встреча не по плану. По приказу главы ДУ на центральной площади, слева от полуразрушенного зала наставников, каждый из учителей выстроил свою группу воспитанников и сам занял место в первом ряду, чтобы поприветствовать впервые лично посещающего академию высочайшего гостя, самого императора Су Цзиньцяня. Старый правитель не покидал свой неприступный дворец с целой армией стражников более 10 лет, даже пропустив прошлый турнир 4 великих империй, сославшись на плохое самочувствие. Поэтому неожиданный выезд императора за пределы столицы был действительно чем-то экстраординарным. Из-за пропущенного турнира, который император Сун просто обожал, ходили слухи, что он сильно заболел или был отравлен поваром-изменником. Но приближенные к дворцу люди шептались, что он был не отравлен, а ранен смазанным ядом дротиком, из-за чего чуть не умер сразу, а затем не мог встать с постели почти 3 месяца. Это была правда. Сун Цзиньцянь пережил нападение, и если бы не капитан внутренней стражи, мастер Ху Цзиньтао, ставший после этого случая его новым личным телохранителем, вместо сильно постаревшего, глуховатого и нерасторопного Ло Линьдуна, наверняка бы умер. Су Цзиньцяня чудом выходили, но император стал бояться очередного покушения и с тех пор ни разу не покинул дворец. Его можно было увидеть лишь заблаговременно записавшись на личный прием и подготовив ценный подарок. Но даже в этом случае для большинства желающих получить аудиенцию, визит во дворец заканчивался общением с одним из его ближайших помощников или вовсе рядовым клерком из императорской канцелярии. Для того, чтобы точно оказаться на приеме у императора Сун, нужно было иметь ранг не ниже боевого мастера на уровне 4 духовных врат, генерала, князя, особого посла другой империи, главы боевой академии или очень крупного и знатного клана. Для обычных учеников и наставников академии этот уровень был недостижим. Поэтому для всех присутствующих на площади, кроме самого главы Ду, встреча с великим и грозным правителем империи Сун происходила впервые. Они пребывали в трепетном предвкушении. Как и везде в академии мастера Ду, перед ним постарались выставить свои самые лучшие и достойные внимания стороны, также старательно скрывая недостатки. Это выразилось и в том, как наставники выстроили своих учеников, какую одежду их попросили нарядиться и многом прочим. В первые ряды поставили самых богатых, знатных и талантливых. Во второй ряд поставили менее знатных и добившихся меньших успехов в культивации учеников. Неудивительно, что при таком подходе двух своих учеников я обнаружил на отшибе сбоку и сзади за 3-м рядом общего построения. Их скрыли с заметных позиций, засунув за ширму как что-то позорное и срамное. Это было очень показательно. Неуважительное, пренебрежительное отношение наставников порождало точно такое же отношение и со стороны сверстников. Новички, отставшие в прогрессе ученики 2-го года, были незаслуженно презираемыми изгоями, целью для всеобщих насмешек и издевательств, хотя, по сути, виноваты в отсутствии результата были сами преподаватели и глава ДУ. Я не собирался с этим мириться. Только со мной у этих подростков есть шанс доказать, что виноваты не они, а слишком озабоченные престижем семьи и славой академии взрослые. Наставники, выделяющие любимчиков таланты и отказывая в помощи остальным, вешая ярлык ничтожества. Виновато само общество и дебильные правила, толкнувшие молодых парней и девушек на откровенное членовредительство. Я очень остро чувствовал процветающую в среде боевых мастеров несправедливость и желал поломать сложившийся в стране стереотип. Но пока шел от лаборатории к центральной площади, разнервничался, решив, что император Сун прибыл сюда из-за меня. Я взял с него кучу денег якобы на нужды борьбы с владыкой демонов, а сам околачиваюсь недалеко от его столицы, что могло оскорбить вредного старика. Наверняка он потребует объяснений и доказательств, что я и вправду бессмертный святой. Для этого он, кстати, мог подослать ко мне своего агента, дочурку Демонессу. Даже потребовал, чтобы я ее обучал. Хотя потому, что она творила с прошедшей ночи, и не скажешь, что Сун Ся пытается что-то у меня выведать. Она скорее изо всех сил пытается меня соблазнить, а заодно запугать других моих учеников, чтобы я все время посвящал ей. Проблемная малявка добавляет ненужного стресса. Но как только мы закончим с парной культивацией, я смогу со спокойной совестью отправить ее назад к отцу. Поможем друг другу и разбежимся. Такой план. Однако нельзя было выпускать из виду и события вчерашней встречи. Глава Ду говорил, что какой-то старый боевой мастер не мог перестать кукарекать по поводу моих фокусов с палачом и защитным коконом. Он вел себя так напористо, словно решил обязательно дискредитировать боевую академию мастера Ду и его самого, обвинив в клевете императору. Это могло добавить мастеру Ду и мне проблем. Что если он прибудет одновременно с императором и опять начнет кукарекать, что это все ложь? Докажи, расскажи, продемонстрируй, а мой палач уже сломался. Вдруг он или сам император рассмотрит вблизи, что стены сделанного мной жёлоба так же идеально гладкие и оплавлены, как камень брусчатки перед воротами его дворца. Можно провести параллели и сделать вывод, что антиграф тоже я уничтожил, а потом имел наглость попросить денег на новый. Попахивает разводом. В голову полезли всякие разные мысли, и они послужили толчком к новому, срочному обращению к системе. Я решил узнать у помощницы, есть ли возможность как-то привлечь мне на службу другой орбитальный палач, вместо того, что я уже угробил. Все равно они висят без дела по соседству. А вдруг? Я особо ни на что не рассчитывал, но хотя бы спросить, нет ли случайно такой возможности, было не лишним. И тут выяснилось, что хорошо послуживший мне в экспериментах друг, серийный номер 24345, опять вышел на связь. Он был полностью обесточен вчера вечером слишком интенсивной эксплуатацией, но с утра системы автономной зарядки прогрелись на солнышке и набрали некоторую емкость. На 1-2 скромных запусков его хватит, а если дать оборудованию отдохнуть и подзарядиться еще недельку-две, то он опять полноценно войдет в строй. Его главный атакующий компонент, аннигилирующая все и вся антиматерия, не растрачена. А вот когда и она иссякнет, то сколько пустой палач не заряжай, толку уже не будет. Хотя генерация этого компонента при полной зарядке также возможна, но очень и очень медленно. При полных растратах стандартных запасов понадобится не менее полусотни, а то и целой сотни лет, чтобы накопить антиматерии на еще один мощный выстрел. В более-менее рабочий режим он выйдет через пару тысяч лет, что для меня уже не имеет никакого смысла. Эта информация меня очень порадовала и успокоила. Я уже не беззубый и в случае чего смогу за себя постоять за счет палача. Но более расширенный ответ помощницы на мой вопрос оказался еще более обнадеживающим. Заменить один орбитальный палач на другой на конкретном участке сетки покрытия не просто возможно, а это стандартная и довольно часто использующаяся функция. Щит постоянно перестраивается в случае необходимости. Дело в том, что раньше уже производились попытки избавиться от щита Гаала наземными средствами. Да и в космосе довольно много всякого летающего мусора, всяких технических средств и летательных аппаратов других древних цивилизаций и просто метеоритов и осколков развалившихся комет. Иногда планета входит в метеоритный пояс. Все это приводит к выходу палачей из строя из-за атак прямо на орбите или извне. Такие случаи довольно редки, но они тоже случаются. Чтобы не оставлять слишком больших слепых зон, радиус покрытия некоторых боевых орбитальных систем сетки смещают в сторону. С момента активации красного протокола разрядки из-за интенсивной эксплуатации подверглись уже 64 палача, и для всех них провели ротацию, чтобы заменить свеженькими. Я связал этот факт с вторжением ментора Валария. Скорее всего, массовая разрядка палачей наблюдалась в зоне его прорыва у горного портала. Система эффективно противодействовала износу отдельных аппаратов, не давала пробить брешь в защите, подтягивая резервы и заменяя разрядившиеся установки новыми. Узнав о возможности перестановки, я хотел подсказать системе получше прикрыть потенциально опасную зону, но оказывается, она и без сопливых знает, как себя защищать. Перетасовка происходит постоянно, без потребности в подсказках и напоминаниях. У меня на душе прямо отлегло. Я неожиданно вернул себе силу в лице старого 24345, а заодно попросил помощницу подогнать поближе свежего палача. Мало ли, придется им пользоваться чаще, чем это позволит разрядившийся доходяга. Не все так плохо. Я видел, как быстро разрядился один палач и решил, что враг имеет все шансы на прорыв, но вторжение просто захлебнется, если щит Гаала не даст вывести через портал технику для атак по орбите. А с системой ротации он точно не сдастся досрочно и в итоге отобьет атакующих, приведя их к истощению ресурсов. Призадумавшись, я вдруг осознал, что наряду с дронами Архонта Ментора наверняка досталось и батискафам Ташики Шакамото и всем другим выжившим беженцам с третьего этажа, кто также пользовался антиграфом в момент запуска протокола. Я закусил губу от стыда и досады. С одной стороны, я очень вовремя активировал программу защиты мира от вторжения, с другой – спровоцировал чудовищное количество жутких смертей для всех, кто так или иначе пользовался техникой, даже если они были союзниками и просто хорошими людьми. Наверняка, достигнув зоны покрытия орбитальных палачей, были уничтожены и все латорские драконы, все боевые дроиды на драконьем острове и в лесном тайнике возле Сигарда. Кому принадлежали те грузовые самолеты, мне неизвестно. Но внутри могли быть вполне мирные люди, возможно, люди с семьями. Я активировал функцию системы, которая уничтожала все высокотехнологичные вооружения и технику без разбора. Я уже и вправду настоящий демонический бог-разрушитель. Тяжело это признавать, но так будет лучше для этого мира. По-другому от вторжения Звездной Империи с 9-го этажа не отбиться. но при мысли, что я виновен в тысячах, а возможно и десятках тысяч оборванных жизней, становилось мучительно больно. Из тяжелых раздумий меня вывело объявление главы Ду. «Воспитанники Академии клана Ду, поприветствуйте его императорское величество, могущественного и справедливого правителя Сун Цзиньцяня!» Похоже, слуги императора прибыли в Академию с предупреждением о его визите заранее. Я задержался в лаборатории и не очень быстро шел к площади, раздумывая, что мне ответить на возможные претензии. А император только сейчас въезжал в ворота в своей закрытой карете. Я ожидал увидеть с ним большую армию телохранителей, как в тронном зале дворца, но в этот раз он ограничился относительно небольшим отрядом сопровождения всего из 40 всадников. За каретой также ехала повозка, заполненная сильными боевыми мастерами. Мой глаз на автомате выхватил из множества бледных и ярких золотых аур две фиолетовые. Одна была бледной, первая ступень, так называемый порог фиолетовой пустоты, вторая же была очень-очень темно-фиолетовой. Я бы даже сказал прямо черно-фиолетовой, но не как обычно на пределе, где возникает очень отчетливая черная каемка, а равномерно. Честно говоря, судя по тому, что и опыт старика Яо не подсказал, что это значит, я понятия не имел, чем вызвано потемнение ауры. Если бы своими глазами не видел ауры ранга Орехалка на пределе, мог бы принять ее за пятую ступень. Но нет, это была всего лишь третья ступень, судя по размеру ауры, но настолько густая и темная, что выглядела уникально среди всех известных мне даосов пути бессмертия. Так как именно о таком уровне культивации проблемного старика мне рассказывал глава Ду, я сразу предположил, что это и есть бывший телохранитель императора, второй в списке 100 сильнейших боевых мастеров всей империи Сун, Ло Лин Дун. Его окружало также несколько сильных мастеров с четвертыми и пятыми духовными вратами. Это, скорее всего, сильнейшие мастера имперской боевой академии. Сильны, ничего не скажешь. Остальная же, сопровождавшая карету дворцовая стража, хоть и была поголовна на уровне боевых мастеров, обладая первыми духовными вратами, на фоне ярких и больших духовных аур признанных мастеров, выглядела блекло и немощно. Вся эта многолюдная и презрительно озирающаяся по сторонам делегация въехала на территорию академии и встала вокруг кареты императора. Десяток стражей спешились и разбежались по территории, заглядывая внутрь каждого здания, чтобы выявить возможную засаду. Только после их возвращения и доклада, что на территории безопасно, император решился выйти из кареты. После этого он подозвал к себе жестом главу Ду и что-то шепнул ему на ухо. Тот с готовностью кивнул головой, что-то подтверждая. К сожалению, даже в возникшей тишине мой переводчик не смог выхватить далекие и тихие голоса. После этого император полез назад в карету, а глава стал озираться по сторонам и, столкнувшись со мной взглядом, энергично замахал рукой, подзывая к себе. Когда я подошел, он плотно припал к моему уху и жарким дыханием сообщил, что император хочет переговорить со мной в карете. Также наш разговор должен остаться в секрете и в первую очередь от принцессы Сунся. Теперь стало понятно, почему люди главы шептались со мной в лаборатории. Могли бы просто сказать, что император не желает видеться с дочерью. Я бы понял, он ее откровенно побаивался. Может, я зря напрягался, и он просто хочет сбагрить мне дочь с этим приказом взять ее в ученики. Что-то мне подсказывало, что он попросит забрать ее подальше от него и дворца. Сейчас узнаю. Я встал ногой на подножку и нырнул в салон. Такой уединенный формат общения мне тоже больше нравился. С глазу на глаз можно многое обсудить в спокойной обстановке, но в карете кроме императора оказался еще один мужчина с духовной аурой четвертой звезды Орехалка. А вот и сильнейший человек империи Сун и личный телохранитель правителя собственной персоной. Меня удивило то, насколько он молод для своего ранга, лет 20 от силы, но ему явно было намного, намного больше, чем мне биологически. Заметив мой пристальный и слегка недовольный взгляд, направленный на второго пассажира, император Цзитянь решил его представить. «Господин Алекс, вы еще не встречались с моим телохранителем? Его зовут Ху Цзиньтао, сильнейший и вернейший человек в моем окружении». «Ясно. Я хочу переговорить с глазу на глаз, раз это касается принцессы. Пусть он погуляет снаружи». Отрывая взгляд от худощавого и слишком молодо выглядящего парня, сказал я императору. Надо сказать, что эта фраза произвела одинаково сильное впечатление как на самого императора, так и на его слугу. «Как ты смеешь разговаривать таким тоном с его императорским величеством, щенок?» – возмутился Цзиньтао. Старик поспешил уладить недоразумение. Он поднял вверх руку, приказывая охраннику замолчать. «Прошу вас, господин Алекс, не убивайте его, он просто не знает, с кем говорит». «Цзиньтао, оставь нас». Пораженный мужчина в молодом теле уставился на меня с непониманием и нескрываемым возмущением, но ослушаться господина не решился. Он покинул карету, а император поспешил еще раз извиниться за своего слугу. «Господин Алекс, Цзиньтао поднялся из низов. Он очень верен мне, терпеть не может недостаточно уважительного ко мне обращения, но немного глуповат. Он ничего не знает о битве с владыкой демонов и многих других вещах. Я не забиваю его голову лишними знаниями. Как видите, мои старания сделали из него сильнейшего человека в империи Сун. За 10 лет он прошел путь от простого капитана внутренней стражи с третьими духовными вратами до четвертой формы фиолетовой пустоты. Скажу я вам, это было очень дорогое удовольствие. Но не столь дорогое, как поддержка вашего сопротивления новому вторжению демонов. Вы об этом хотели поговорить? Глава Дум мне сказал... Да, я отвлекся. Я здесь из-за дочери, но просто хочу вас попросить не держать зла и сохранить моему телохранителю жизнь. Взрастить такого сильного боевого мастера всего за 10 лет стоило очень недешево. А убить его вы можете одним щелчком пальца. Лучше убейте этого болтливого старика Лолиньдуна. Я признаюсь вам, после середины встречи мое сознание затуманилось, и всем дальнейшим приемом главы Ду руководила моя дочь. Все, что она вам приказала и потребовала от моего имени, можете смело отметать. Она творит все, что ей вздумается. Я специально покинул дворец, чтобы лично вас предупредить об этом. Она влюблена в вас, господин Алекс, и весь дворец заставила ходить ходуном, чтобы вас разыскать и вернуть. Она очень желает вашего признания и ответной любви». Но я прекрасно понимаю, что вы не можете ей ответить взаимностью, и она получит отказ. Пепельный демон и бессмертный святой не могут быть парой, что бы демон для этого не предпринял. Вы же знаете, что на меня ее сила не действует. Да, да, господин Алекс, я прекрасно знаю об этом. Но зато она действует на всех, кто вас окружает. Я умоляю вас, не верьте, если появятся люди, якобы передающие мои приказы, или глава Ду сообщит для вас приказ от меня. Это все ее хитрые уловки. Если захочу вам что-то сообщить, то приеду лично. Все остальное – манипуляции Сун Ся. Я был бы счастлив, если бы вы взяли ее в свои временные спутницы, пока она жаждет вашего внимания. И если она будет на вас обижаться и натравливать людей, не торопитесь лишать их жизни. Скорее всего, они просто безвольные жертвы моей коварной дочери. Именно это я хотел сообщить вам лично. Надеюсь, вы войдете в мое положение и будете держать Сун Ся в узде. Ее сможете обуздать только вы. Спасибо за доверие, император. В таком случае я тоже хотел о кое-чем важном переговорить. Мне для создания основы учеников нужно использовать парную культивацию, но в вашей стране она запрещена. Хочу, чтобы вы отменили запрет, так как он направлен против вашей страны. Ваши боевые мастера из-за него развиваются медленнее и тяжелее, а для многих ваших слуг отмена запрета станет возможностью к быстрому развитию. «Я не могу отменить этот запрет», – нервно теребя бородку отрезал старик. «Почему?» «Уважаемый бессмертный святой». Вам лучше меня известно, что парная культивация делает с практикующими ее парами. Что вы имеете в виду? Ну как же, раздосадованно буркнул старик. Это вам, как почти небожителю, очень легко держать дистанцию с юными девами, а молодыми парнями почти сразу овладевает почти непреодолимая страсть. Они не могут поднять энергию выше второго центра и наполняются огромным желанием физически обладать своей партнершей. Они не могут сдерживаться, и духовное единение заканчивается уже вполне физическим проникновением. А самое неприятное, что одурманенные девушки тоже не оказывают никакого сопротивления. Что таить, и юные девы, один раз сблизившись со своим партнером, во время парной культивации проникаются к нему такими же нежными и страстными чувствами, что желают того же. То есть молодые люди после культивации всегда оказываются в постели? Почему после? Они страстно обнимают, целуют друг друга и отдаются более откровенным проявлениям страсти почти сразу после начала этих практик. Практикующих единение инь-ян непреодолимо тянет друг к другу, и они не осознают, что делают. Они не останавливаются, не достигнув пика экстаза. Не спорю, это эффективная духовная практика, но важно понимать, кто ею будет заниматься. Насколько я знаю, она дала множество случаев, когда семя безродного и бедного парня многократно орошало лона принцесс и княгинь. Были и такие хитрецы, кто умудрялся собрать вокруг себя целые группы жаждущих повторения парных практик партнерш, а многие ученики академий, наследники уважаемых и знатных семей. У многих заключены брачные контракты. Если разрешить парную культивацию повсеместно, наступит катастрофа. Эти практики разрешены лишь между взрослыми супругами после свадьбы и никак иначе. Я все понял, Ваше Величество. Но мой учитель, глава секты Лазурного Дракона, Яо Шэнь, помогал создать идеальную основу именно на основании парной концентрации и никого при этом не обесчестил. Он сдерживал своих напарниц, не позволяя страсти возобладать. У него были тысячи учениц, в том числе принцессы империи Тан, и его лично для этого приглашал император. У меня просьба разрешить использовать парную культивацию хотя бы только здесь, в Академии Мастера Ду. «Я не тот, кто вправе указывать что-то бессмертному святому. Конечно же, я не стану вам что-то запрещать. Могу дать личное дозволение, но только вам, уважаемый господин Алекс. Вы точно не превратите ваших учениц и учеников в развращенных и движимых лишь одной страстью животных. Как бы хорошо ни отзывались об этих практиках в сектах пути бессмертия, в итоге это не столько более эффективный путь достижения духовного совершенства, как способ получить удовольствие и украсить скучную жизнь отшельников, но для женщин это заканчивается плачевно. Излитое в них семя дает всходы, и нежелающие кормить женщину и потомство культиваторы просто отправляют их в города назад к родителям. Я понял, что запрет на парную культивацию действительно был принят не зря. У подростков в головах одно оголтелое желание секса, и если девушки не будут сопротивляться, а наоборот, с радостью раздвинут ноги в ответном порыве страсти, то ничем хорошим для семей этих девушек это не кончится. Позор, непонятно от кого понесенные ублюдки. Мрак. Нет, все понятно. Странно, что все эти моменты память старика Яо не сохранила, но он действительно был мужчиной с остальными яйцами. Стольких девушек посетил и ни с одной, кроме Чай Канши. Ух, что-что, стоило мне вспомнить о ней, но в другом ракурсе и перед глазами встали лица десятки других женских лиц, которые всплыли без истории, а как отпечаток. Красные, смущенные лица тех, с кем старику не удалось вовремя остановиться. Их было много. Ни две, ни три, даже не десять. Десятки, многие десятки. Похоже, сам корящий себя за слабину старик постарался забыть об этих досадных моментах, а их оказалось немало. Без всей памяти учителя Яо я не мог понять, в начале его пути культиватора и наставника возникли эти неловкие моменты, или они изредка случались в середине и даже в последние годы. Но минуты слабости определенно были, довольно много, даже у казавшегося непогрешимым старика. Это было удивительное открытие. Я решил уточнить у императора, раз мы уже обсудили важные для него и меня моменты, все ли я правильно понял насчет Сунся. «Ваше Величество, давайте уточним. Вы хотели меня предупредить, чтобы я не воспринимал приказы и просьбы, прибывшие от вас, за чистую монету, так как с огромной вероятностью их отдала ваша дочь». «Все верно, господин Алекс. Я не хочу, чтобы ваша сила обернулась против меня и жителей моей страны из-за глупой детской влюбленности Ся». «Хорошо». Я это запомню, но также вы не против, чтобы я практиковал с принцессой парную культивацию. «Что?» – выпучив глаза, переспросил старик. «Я против. Вы же любите несколько других, партнеров для утоления страсти. Вот на них, пожалуйста, и...» Несколько секунд я не мог понять, что мямлил старик, и вдруг меня осенило, что он имеет в виду похождение Люца. «Нет, нет, что вы, ваше величество!» – замахав руками, запротестовал я. «Соитие с животными, всякими конями и черепахами – это все неправда. Я специально использовал эту защитную иллюзию, чтобы отбивать атаки демонессы. Все, что она увидела, ее собственные фантазии. Так работает ловушка». «Правда?» – как мне показалось, обрадованно и облегченно переспросил старик. «Вот глупая женщина, и почему я ей так легко поверил?» – пробормотал он себе под нос. «Простите, я поверил в несусветную чушь о вас. Конечно же, бессмертный святой не будет заниматься подобными непотребствами. В таком случае я не против, что вы используете Сунся в качестве партнера. Но учтите, она и так в вас влюблена по уши, а если еще и это, то и вовсе может обезуметь от страсти. Будьте начеку». «Обязательно», – без тени сомнения заверил я. «Я в вас верю, господин Алекс. И раз я уже упомянул о владыке демонов, скажите, почему вы решили задержаться именно здесь? Это из-за турнира четырех великих империй, что пройдет в Звезде Юга через полтора месяца? Вы надеетесь встретиться со всеми правителями и сразиться с владыкой демонов там?» «Я впервые услышал о турнире и том, что там будут все правители. И на кой ментору Валарию там присутствовать? Но в словах старика должна быть какая-то логика, и я попытался ее отыскать. Может, в его видении ментор попытается взять в плен всех четырех правителей Большого континента, чтобы таким образом утвердить свою власть. Выглядит как довольно неплохой план». Если все императоры соберутся в одном месте по общеизвестному поводу, а он о нем узнает, то почему бы и нет? Тем более, если щит Гаала реагирует лишь на военную технику и продукты технологий, а что мешает ему провести через портал армию обычных, живых людей с примитивным оружием? Ничего. Возможно, эта армия действительно прибудет в указанное место. Хотя, что обычные люди без оружия смогут противопоставить боевым мастерам? Занятное предположение. Император Сун подкинул мне пищу для размышлений. «Да». Сухо ответил я, выдержав паузу. «Я так и думал», – с довольным видом заявил старик. «Все же 70-летний опыт правления меня не подвел. Вы решили устроить ему ловушку на турнире. В таком случае, раз вы будете там присутствовать, я также посещу турнир. Хочу увидеть эту славную битву своими собственными глазами». «Не стоит. Это может быть опасно для всех присутствующих. Вы же еще не видели, какие отверстия в земле оставляют мои атаки. С удовольствием на это гляну. Тогда пойдемте, здесь рядом». Мы со стариком выбрались из кареты и прошлись к огороженному заборчиком желобу. Старик пораженно ахнул, глянув вглубь идеально круглой в сечении пропасти, окинул взглядом разрушенное здание и, вжав голову в плечи, засеменил назад к карете. К этому моменту глава Ду уже понял, что императора не интересует ни Академия, ни ее ученики. А прибыл он сюда исключительно из-за меня. Чтобы воспитанники не мозолили глаза правителю, он по-тихому отправил их назад в жилые корпуса. На краю площади, ожидая дальнейших распоряжений высокого гостя, выделившего на ремонт и поддержку Академии огромные средства, остался стоять лишь сам глава и первый наставник. «Пожалуй, господин Алекс, я и в этом году пропущу турнир. Не хочу путаться у вас под ногами в опасном сражении», — кинул старик через плечо и спешно полез назад в карету. Знаком император приказал своему телохранителю вернуться в салон, но тот успел сделать лишь несколько шагов, поставить ногу на ступеньку, как произошло что-то странное. «Я долго ждал этого момента!» – громко прокричал старик с черно-фиолетовой аурой, выгнулся спиной назад, расставил руки в стороны и выпустил вокруг себя непроглядную черную волну. Телохранитель Ху Цзинтао при ее приближении рывком захлопнул дверь кареты перед собой и на моих глазах был отброшен порывом черного ветра на десяток метров в сторону. О том, что эта дымка была не просто быстро развеявшимся черным туманом, а какой-то мощной духовной техникой, говорило то, что она откинула и также мгновенно лишила жизни очень многих, кого задела. Она умертвила всех всадников дворцовой стражи, плотно окружавших карету вместе с их лошадьми. Саму карету сдвинула на 3 метра в ту же сторону, куда улетел телохранитель императора. Четверка лошадей в упряжке кареты также мгновенно лишилась жизни и рухнула на каменную площадь. Из рта животных обильно полилась кровь, что свидетельствовало о разрыве внутренних органов. Стоящего в стороне за радиусом поражения черной волны главу Ду и первого наставника Могуньло, несмотря на огромную личную духовную силу, также легко сбило с ног и отшвырнуло к дальнему краю площади. К счастью, они оказались живы и почти невредимы. Быстро поднялись на ноги и в ужасе застыли, обнаружив, что из императорской стражи в живых не осталось никого. На своем месте, не сдвинувшись ни на миллиметр, благодаря защитному кокону, остался стоять лишь я. Защита опять не подвела. Я вообще не почувствовал ударной волны от применения неизвестной техники, и это до глубины души поразило и возмутило устроившего подлую, смертельную круговую атаку прямо в толпе старика Линь Дуна. «Так, ты, как ты выстоял после возмездия черной души?» – выкрикнул он и опять склонился вперед, прижав локти к животу, концентрируя в районе груди новый черный сгусток энергии. Мне стало очевидно, что этот старик задумал убить императора, а первой атакой одним махом разобрался с отрядом его слабой дворцовой стражи. Если кто-то из всадников еще дышал, то это была лишь предсмертная агония. Убийца не пощадил никого, даже людей, с которыми находился рядом в повозке и довольно оживленно разговаривал перед своим неожиданным нападением. Мастера с четвертыми духовными вратами оказались выкинуты из повозки и погибли всего от одной этой техники. Их сосуды души были разрушены и сразу погасли. Стопроцентная смерть. Тела в нелепых позах валялись на земле там, куда их отбросило черным ветром. Двое с пятыми духовными вратами были еще живы. Один застрял в повозке ногой и сейчас свисал с борта, а второй выпал, но самостоятельно встал на четвереньки, обильно харкая на брусчатку кровью. Они оказались почти в самом эпицентре атаки и получили максимальный урон. Еще живы, но очень сильно ранены. «Чухень, Линьдунь, вы прихвостник клана Тан. Я знаю о ваших злодеяниях, вы поплатитесь за предательство!» Сквозь потоки крови умудрился выкрикнуть тот, что стоял на четвереньках. Мужчинам нужна была срочная помощь. Но вместо этого второй обладатель фиолетовой ауры, единственный, не получивший никаких повреждений от черной души, подскочил к обвинителю и без раздумий добил его всего одним мощным ударом какой-то неведомой боевой техники в спину. Этот мужчина с такими же острыми, молодыми чертами лица и худощавым телом, как и Цзинтао, получал от происходящего огромное удовольствие. Ему не терпелось продемонстрировать всем окружающим свое превосходство. «Не терпится увидеть, уважаемый мастер Линьдун, как вы разберетесь с этим низкородным выскочкой Ху Цзинтао!» Каким-то слишком тонким, женоподобным голосом сказал он. «Я решил, что достаточно разбирался в ситуации. Враг ведет себя очень нагло и открыто, не скрываясь, демонстрирует свои намерения. Моя медлительность уже стоила жизни одного из мастеров, а убийца с наклонностями садиста в этот момент направлялся к тому, что свисал с повозки, зацепившись ногой. Я упер взгляд в уже собравшего огромный сгусток черной энергии старика и активировал команду орбитального палача. Решил пристрелить сначала его, так как выпусти он свою боевую технику, умрет не только мужчина у повозки, но и император. а и все, кого не достало в прошлый раз. И тут система жестко обломила всю мою воинственность. Ротация звена орбитальной системы, серийный номер 24345 и 24346, не завершена. Подождите завершения процесса вывода звена 24346 на новую орбиту. Я охренел. Думал, один будет доступен, пока второй на соседнюю позицию пристроится, а заказав подгон второго, я, оказывается, вывел оба палача из доступа, когда один, самый слабейший выстрел, мне был сейчас критически нужен. «Помогите!» – сплюнув себе на лицо, кровь позвал несчастный, болтающийся вниз головой на застрявший в повозке ноге мужчина. «Сейчас мастер Линьдунь поможет!» Решив оставить добивание второго раненого на союзника, хохотнул Чухень и резко отскочил в сторону на целых 30 шагов. «Ло Линьдунь, сейчас же прекрати! Ты и так опозорился на все четыре великих империи в своей подлой атакой! Так нападают лишь жалкие трусы и предатели! Оставь мастера Вана в покое!» Выкрикнул кто-то у меня за спиной, пока я лихорадочно соображал, что делать-то. Телохранитель Ху Цзинтао, хоть и улетел прочь, был еще вполне жив и выглядел здоровым. Это он требовал у старика остановиться. Парень не подавал виду, но я отчетливо увидел, что на его бледных губах также возникли следы, заполнившие рот крови. Атака и для него не прошла без последствий. «Щенок, кто бы говорил! Ты обманом занял мое место телохранителя императора, а затем с помощью подачек этого глупого, никчемного старика посмел занять мое первое место в списке сильнейших. И из-за этого ты чуть не убил стражу и чуть не лишил жизни своего щедрого и милостивого господина?» Вопрос был совершенно дурацкий, но я понял, что Цзиньтао просто провоцирует злодея, пытается заболтать его, чтобы выиграть время для восстановления сил и подготовки собственной атаки. Я же не знал, куда мне деваться. Я опять стал абсолютно беззубым. Во всяком случае, до завершения ротации, а система точного времени завершения процесса выхода на заданную орбиту не давала. Новому орбитальному палачу надо пролететь примерно 30 километров в сторону, чтобы это сделать. Хотя я слышал об огромных скоростях космических аппаратов в вакууме, но этот импульс они получают при выходе на нужную орбиту с поверхности от планеты. Такую скорость набирают на основной тяге ракетоносителя, а крохотные маневровые двигатели совсем другие. Они очень точно дозируют свои выбросы, но при этом крохотные, маломощные. И зачем перерасходовать ценные для аппарата в космосе ресурсы и чрезмерно разгоняться при переходе на другую орбиту, если потом надо будет таким же импульсом гасить уже набранную скорость? Скорее всего, смена орбиты займет несколько часов. Я попросил о замене помощника максимум 20 минут назад. Рассчитывать на быстрый результат не стоит. А меня за это время могут убить. Сейчас я груша для битья, но просто сбежать не позволяла гордость. Блин, мне очень повезло. Я перенес первую атаку старика. Но подготовка к новой выглядела куда серьезней. А вдруг даже урезанная на 95%, она кажется для меня смертельной. Вон глава Ду, хоть и не слабак, но к карете для того, чтобы помочь императору, не спешит. Не спешит и его телохранитель. Все ссут приближаться. Ху Цзиньтао даже несколько шагов назад сделал. Лает, но не кусает. Однако своего он добился. Вместо того, чтобы выпустить новую убийственную волну, злобный старик решил поспорить. «Щедрого и милостивого господина! Я служил ему неотлучно 20 лет. Не видел жизни, красивых женщин, без дня отдыха и покоя, а получал за это жалкие гроши. Мне не хватало денег даже на пилюли духовной концентрации второго уровня, не говоря уже о чем-то большем. Я видел изо дня в день одни и те же бесконечные приемы во дворце и льющиеся рекой в казну ценные подарки и щедрые подношения. И что мне досталось из них? Ничего. Я стоял столбом у подножья трона, как меч, висящий на стене, угрожая, но никогда не используясь. Я не получил за эти 20 лет ни одного духовного сокровища. Су Цзиньсянь – самый глупый и скупой император на свете. Его отец был в 10 раз умнее и щедрее его». «Я не получил ничего за верную службу, а тебя он же осыпал подарками. Разве не так? Ху Цзиньтао, признайся!» «Я молод и могу долго служить господину, а ты уже стар и полон зависти и злобы. Вот господин и выбрал меня». «Император, выходите!» – потребовал старик. «Повелитель, ни в коем случае не покидайте свое безопасное убежище!» – крикнул наперерез телохранитель. Так все-таки внутри кареты довольно безопасно, раз император с не самой высокой культивацией может там находиться и игнорировать мощные духовные атаки. Может, там весь салон зашит орехалком, это бы многое объяснило. «Мастер Линьдун, хватит разговаривать с врагами! Пока вы не убьете Цзиньтао, мы не сможем забрать императора!» Не в силах больше сдерживать накопленную в груди энергию, старик в этот раз не разразился очередным черным ветром, а метнул в мужчину, медленно, но верно удалявшегося к середине площади, огромным сгустком какой-то переливающейся черной энергии. «Черное ядро разрушения!» – зачем-то выкрикнул старик, озвучивая название техники. Я понял, почему имперский телохранитель специально увеличивал со стариком дистанцию. Он готовился защищаться от его дальней атаки и, увеличив разрыв, обеспечил себе больше шансов на своевременное уклонение. Ядро разрушения пролетело мимо, резко отпрыгнувшего в сторону парня, и окончательно разрушило левое, сохранившееся крыло зала наставников. Зря строители сколотили вокруг него леса. Подкошенное черным ядром, часть здания обрушилась вместе с лесами на дно 50-метрового желоба. Мощная атака. А старик реально крутой, хоть и промазал. Возможно, такую бы атаку мой щит уже не отразил бы без серьезных последствий. Рассвирепевший Линь-Дун кинулся к телохранителю, желая вступить в ближний бой. А я тем временем решил снять с повозки барахтающего и харкающего кровью раненого. Я к нему, а отскочивший на безопасное расстояние Ху Чень опять тут как тут. Меня спасла лишь его любовь к ближним атакам. Он засадил мне в спину свою убийственную боевую технику, которой он добил одного из раненых мастеров. И я почувствовал сильный толчок, обжигающий жар, опаливший кожу спины в районе груди, и сразу за этим услышал хруст лопающихся костей и визгливый вопль обломавшегося любителя атаковать из-под тишка. «А-а-а, тварь, что ты сделал? У тебя всего медный ранг, как ты смеешь еще огрызаться? Умри!» В этот раз я едва приподнялся с земли после толчка в спину и получил уже менее сильный толчок в затылок, но по большей части по основанию шеи и опять сквозь защитный кокон повеяло обжигающим жаром. Но терпимо. Противник явно бил левой, менее сильной и нетренированной рукой и смазал атаку. Но ему и этого хватило. Опять хруст. Уже поменьше, но вопли оказались куда громче. Причину я установил чуть позже. Свисавший с повозки доходяга вложил все свои последние силы, чтобы помочь мне в борьбе с врагом, и засадил кулаком ему в пах со спины, когда тот склонился ко мне, чтобы сделать второй добивающий удар. Чухень не знал, с кем связался, и то, что чем сильнее он ударит, тем больше отразится в обратную сторону. Первая его атака стоила ему не только сломанных пальцев, но и сломавшейся в запястье кисти. Вторая атака обошлась лишь сломанными пальцами, но с такими ранами и еще получив боевой техникой на основании взрывной ян по яйцам, он надолго вышел из числа противников, даже несмотря на свой орехалковый ранг. С злобным дедом Ло Линь Дуном дела обстояли куда сложнее. Он был не так предсказуем и постоянно чередовал ближние, дальние и бьющие по площади атаки. Хотя Цзинь Тао превосходил его на одну ступень, ему приходилось лишь отбегать и изворачиваться, стремительно разрывая дистанцию, когда старик опять устраивал круговую атаку и сближаясь, чтобы провоцировать его применять мощные атаки ближнего боя, которые пока лишь разрезали пустоту. «Что ты скачешь? Дерись, как мужчина!» – злился грузный старик, но и ежу было понятно, что энергии у старика куда больше, чем у его противника, и он может атаковать фактически бесконечно, когда Цзинь Тао нужно было экономить силы. При этом телохранитель умудрялся еще и злить своего противника, специально топчась по его больной мозоли. «Трус, предатель, жалкий трус, трусливая крыса, атакующая в спину», – приговаривал он, заставляя старика еще сильнее злиться и яростнее кидаться на противника. Его расчет сработал. Хотя старик имел фактически бесконечные запасы духовной энергии, дряхлое, грузное, привыкшее есть за двоих тело, было не таким выносливым и подвижным. Старик стремительно и необратимо уставал, и его выпады и взмахи становились все медленнее и размашистей. Наконец старик понял, что не может переиграть противника в ближнем бою, и принялся метать черные сгустки и запускать круговые волны. Надо было отдать должное выдержке, выносливости и быстрому пониманию образа мыслей противника Ху Цзинь Тао. Он двигался просто великолепно, мгновенно уходя от круговых атак высоким прыжком или отскоком. Он также прекрасно уклонялся от всех запущенных в него черных сфер, но было видно, что он тоже сильно вымотался и держится уже из последних сил. То, что он не атаковал боевыми техниками в ответ, наводило на мысли, что он лишь недавно взял четвертую ступень и был скован в использовании духовной энергии, обладая очень скромными ее запасами. Эту догадку подтвердил Ло Линь Дун. «Трус и слабак, здесь только ты!» Почему-то на несколько секунд остановившись, рассмеялся он. «Думаешь, я не понял, почему ты скачешь, как блоха? Было бы у тебя чем ответить, ты бы уже ответил!» Я не думал вначале вмешиваться в это противостояние. Вроде как телохранитель был по ступеням сильнее, но кроме усталости никакого ощутимого ущерба старику так и не нанес. Что-то было тут нечисто. Я решил выяснить этот момент у главы Ду. Он с первым наставником кинулся отгонять от места боя высыпавших из корпусов учеников, но они не унимались, лезли своими глазами поближе понаблюдать за настоящей битвой двух мастеров третьей и четвертой формы фиолетовой пустоты. Даже принцесса с охраны прискакала. Всем интересно. Принцессе вдвойне, когда она узнала карету отца и его бывшего и текущего телохранителя. Причем я заметил, что увидевшие целую гору тел боевых мастеров телохранители стали упрашивать принцессу скорее уйти в укрытие. Они боялись, что атака врагов также направлена и на нее. Выцепив главу Ду, я попытался у него узнать, почему Цзиньтао не атакует. «Господин Алекс, думаю, у него не все в порядке с культивацией. Такое иногда бывает, что духовная сила просто перестает подчиняться. Необычные духовные сокровища, неправильно созданные пилюли, перекрытый дань-тань, закупорка меридианов или их повреждения, да мало ли причин». «Ясно, он бы и рад, но не может сам справиться». «Да, третий наставник, я видел, как вы хитростью заманили Чухеня в ловушку и нанесли ему свои великолепные скрытые атаки взрывным щитом Ян. Это было великолепно. Может, вы и Цзиньтао поможете? Он держится и избегает атак мастера Ло Линдуна из последних сил. Боюсь, ему нечем ответить, а долго он не продержится». «Ладно», — согласился я, сам думая, что мне тоже нечем ему ответить, и просто на всякий случай вызвал помощницу и поинтересовался, нет ли новых данных о времени до завершения ротации. «А система мне и сообщает, что та уже завершена минут 5 назад. Пользуйся, не хочу». «А мне, сука, не сообщает. Язык проглотила. Все-таки некоторые элементарные, понятные каждому живому существу вещи находились за гранью понимания системы. Если я несколько раз спрашивал и интересовался определенным вопросом, неужели нельзя, когда вопрос разрешился, маякнуть? Нет? В понимании системы, раз не было точной команды, что и когда сделать, то и делать этого не нужно?» Уверенной походкой я направился к центру площади, где уже не так свежо скакал и уворачивался от атак противника худощавый парень. А злобный старикан, наоборот, слегка отдышался, стоя на месте, и теперь швырялся сгустками энергии, особенно остервенело. В какой-то момент парень среагировал с опозданием и попался на уловку с выпущенными с разной скоростью сгустками. Я видел, как черный шар сбил его в очередном высоком прыжке, и он с размаху рухнул затылком прямо на твердую каменную брусчатку. Вроде для орехалковой закалки это должно быть сущим пустяком, но я увидел гримасу боли, что выдало его физические ощущения. С парнем явно что-то было не так, и он сильнейший боевой мастер Империи Сун, никогда не поверю. И старик тоже показался мне слабаком, во всяком случае против равного противника. Его первая атака хоть и показала, что он далеко не слабак, но в детском саду против ясельной группы и любой дрыщ-наркоман покажет себя непобедимым чемпионом. Разница в уровне культивации и личной духовной силе с убитой им охраной примерно такая же. «Ну что, допрыгался?» – злобно ухмыльнулся старикан. «Я в Империи Сун первый номер, я сильнейший!» – прокричал он, наслаждаясь взволнованными взглядами глазеющих на него зрителей. Он поднял правую руку, чтобы опять выпустить взбитую и теперь лежащую уже неподвижно мишень, добивающую дальнюю атаку. «Ошибаешься. Самый сильный здесь я!» — крикнул я, приближаясь, чтобы отвлечь на себя внимание старика. В принципе, мне не было никакой нужды сближаться. Я мог атаковать из того места, где услышал сообщение о готовности палача к использованию. Но пока на переднем плане скакал Ху Цзиньтао, мне было неудобно целиться. Когда он упал, эта проблема отпала, но я захотел немного покрасоваться. Тем более, что за мной наблюдала принцесса и все остальные ученики. Решил немного насладиться моментом, тешащим самолюбие, и подойти поближе, чтобы не разнести плохо наведенным залпом еще половину академии. К моему выходу на сцену даже император Сун из своего укрытия украдкой высунулся. «Бессмертный святой, покарайте этого подлого предателя!» — воскликнул он в щель двери. «Господин Алекс, можете использовать ваши чудовищные атаки на территории академии, я не против!» — крикнул в спину глава Ду. «Учитель, разделайтесь с этим ничтожеством!» – выкрикнула принцесса Сунся, которую телохранители чуть ли не за ноги оттаскивали от опасного места. Принцессу общим гулом и криками поддержали желающие зрелищ ученики. «Я ничтожество!» – рассвирепев, выкрикнул побагровевший старик. «И этого отброса вы просите разделаться со мной? Ученики боевой академии мастера Ду – поголовно непроходимые тупицы! Вы сами меня вынудили! Я покажу вам всем, кто тут ничтоже...» Но договорить я старику не дал. Хватит. Он уже себя показал во всей красе. Более 40 жизней на его счету. Его слезал самый тонкий из возможных для орбитального палача луч в 2 метра в диаметре. Филигранно слезал. Одни ботинки и ноги до колен на площади стоять остались. Я на нем заодно проверил воздушные атаки, когда я задаю цель не только по горизонтали, но и по вертикали. Если этого не сделать, то обычно палач вместе с целью срезает и часть поверхности, оставляя очень специфический оплавленный след, с потрохами выдающий атаковавшего. Мне нужно было выяснить, как избавиться от этих самых очевидных улик при использовании палача. И опробованный мной метод сработал. Хотя стрелять такой махиной по людям все равно было зверством. Сопровождавший атаку резкий треск и хлопок больно ударил по моим порванным ушам. Блин, опять забыл вовремя открыть рот. Так они никогда не зарастут. Ладно, это одна из самых малых моих проблем. Нужно было как-то понадежнее связать и допросить Ху Ченя. Убитый им боевой мастер что-то говорил про предательство и заказ покушения из Империи Тан. Надеюсь, моя демонстрация силы убедила его, что лучше сразу все рассказать, а то придется отдать его палачам Императора. а мне мысли о жестоких пытках людей очень портят настроение. Погруженный в свои планы, я не сразу обратил внимание на затянувшуюся тишину внутри головы, вечно заполняемую тараторящим безумолку переводчиком. Оглянувшись, я увидел притихших и испуганных учеников. Ну, конечно, одно дело увидеть яму в земле, и совсем другое, как чья-то атака прямо на глазах распыляет могучего, орехалкового, второго по силе боевого мастера в империи Сун. Пожалуй, после такого шоу многие захотят напроситься ко мне в ученики.